Глава 11. 12 февраля 1864 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. К остановке Ребекка-стрит я возвращалась уже в темноте, густой, как черный дым, клубящийся над заводскими трубами. Погруженная в свои беспокойные мысли, я ничего вокруг не замечала и чуть не упала, поскользнувшись в луже помоев у лестницы, ведущей на платформу. Мне хотелось скорее сесть в конку, где случайным попутчикам не было до меня никакого дела. Хотелось хоть ненадолго сбросить все свои маски и просто побыть собой. В вагоне я выбрала место в самом дальнем от двери углу. В этом уединенном убежище, скрывшись в невидимости среди других пассажиров, таких же безликих и безымянных, как я сама, и в полном противоречии с нашей культурой, осуждающей женщин за всякое проявление эмоций на публике, я позволила себе расплакаться. Умом я понимала, что не имела права на эти слезы. У меня была хорошая работа, о которой я не могла даже мечтать и которую никогда не получила бы, если бы поселилась у Лэмбов, как планировалось изначально. Я посылала деньги своей семье. Да, я безумно скучала по близким, но здесь, в Америке, я им нужнее. По кому же я плакала? По всем эмигрантам, которые, как и Лэмбы, устремились на новую землю в надежде на лучшую жизнь, а в итоге жили в покрытых сажей домах, дышали копотью, трудились на заводах и фабриках, рискуя здоровьем, и при этом все равно благодарили судьбу? По всестороннему образованию, которое дал мне отец, образованию, не имевшему никакой цели, кроме как отточить ум, чтобы стать идеальной служанкой? Если респектабельная служба — лучший удел для образованной девушки из низов, то это, наверное, многое говорит обо всем обществе в целом. Благодаря папиной выучке я как будто одним глазком заглянула в недосягаемый мир, куда так хотела, но не имела возможности попасть. Через несколько остановок на Гранд-стрит в самом центре Питтсбурга какой-то мужчина уселся на ту же скамью, где в углу притулилась я. Он придвинулся почти вплотную ко мне, хотя скамейка была свободная и места хватало. Я вынула из кармана носовой платок и промокнула глаза, как будто они слезились, исключительно от загрязненного воздуха. Следовало прекращать этот горестный плач. Одно дело — рыдать в одиночестве, пусть даже на людях, и совсем другое — лить слезы рядом с посторонним человеком. «Мисс, у вас все хорошо?» — спросил незнакомец. Я не смотрела по сторонам, но чувствовала, как другие пассажиры с любопытством поглядывали на него. Он вел себя весьма необычно. Незнакомые мужчины не заводят бесед с незнакомыми женщинами. Нигде. Никогда. То, что он сделал, оскорбляло общественные устои даже больше, чем мои слезы на публике. Я отодвинулась от него как можно дальше, отвернулась к окну и попыталась сосредоточиться на проплывающих мимо серых от копоти офисных зданиях и толпах рабочих. В основном пожилых джентльменов и совсем юных мальчишек, потому что большинство зрелых мужчин призывного возраста ушли на войну. Но мне мешало присутствие навязчивого незнакомца. Он снова заговорил, обращаясь ко мне. «Мальчишкой я работал рассыльным в телеграфной компании. Тогда гарь от заводов была еще гуще. Все небо над городом затягивал черный смог, так что в иные дни я не мог разглядеть даже собственных рук прямо перед глазами. Я разносил телеграммы, и чтобы не нарушать сроки доставки, запоминал расположение улиц, потому что не всегда видел, куда иду. Иногда я помогал другим рассыльным, заблудившимся в темноте. Выводил их за руку. В прямом смысле слова. Из этого опыта я извлек один важный урок. Когда ты сбился с пути, из темноты непременно появится рука помощи». Я не понимала, зачем он рассказал мне эту историю и почему вообще со мной заговорил. Пытался меня утешить, но независимо от побуждений, его поведение было категорически неприличным, и мне не хотелось, чтобы другие пассажиры подумали, будто я чем-то его спровоцировала. Я придвинулась еще ближе к окну, так что стекло запотело от моего дыхания. «Возможно, еще одно стихотворение Роберта Бернса поднимет вам настроение?» — спросил незнакомец. Я обернулась к нему, присмотрелась получше и только тогда поняла, что рядом со мной сидел старший мистер Карнеги. Он продолжал, как ни в чем не бывало. «Хотя в прошлый раз, помнится, вы прослезились, когда я читал стихи мистера Бернса. Наверное, лучше выбрать другого поэта». Заикаясь и путаясь в словах, я принялась извиняться. Мне действительно было неловко от того, что я повела себя грубо и не поздоровалась с сыном хозяйки. И вдвойне неловко из-за своих горьких слез, столь неуместного на публике проявления эмоций. «Прошу прощения, мистер Карнеги, что не узнала вас сразу. Я не ожидала встретить вас в общественном транспорте. Пожалуйста, извините меня». «Вам не за что извиняться, мисс Келли». Любезно проигнорировав мою оплошность в несоблюдении правил хорошего тона, он ухватился за более безопасную тему о транспорте. «Да, я нередко езжу на службу в семейной карете, но, честно говоря, мне больше нравятся поезда или конные трамваи. Я начинал свою предпринимательскую карьеру в железнодорожном бизнесе, где подвязаюсь и по сей день. И любая поездка по рельсам, так сказать, возвращает меня к корням». «Это очень благородно, мистер Карнеги». «Да какой же я благородный, мисс Келли. Мы, Карнеги, простые люди из простого шотландского городка». Меня поразила его откровенность. Миссис Карнеги тщательно избегала всяческих упоминаний о происхождении своей семьи, хотя оставалась искренней патриоткой родной Шотландии. Я, разумеется, подозревала, что Карнеги — выходцы из низов, если судить по тому, что хозяйка была незнакома с нюансами поведения в высшем обществе, и, хотя и неявно, все-таки обращалась ко мне за советом. Однако я не имела никаких подтверждений этой догадки, за исключением туманных намеков мисс Койн и мисс Квин, барышень во всех отношениях неприятных. И вот теперь подтверждение появилось. Из первых рук. Обезоруженная его искренностью, я заговорила свободно. Впервые с тех пор, как покинула Ирландию. «Мистер Карнеги, жизнь в вашем доме нельзя назвать простой. Вы живете как в сказке». Я сразу же пожалела об этих словах, нарушающих все границы дозволенного, и попросила прощения. «Мисс Келли, вы опять извиняетесь, хотя не сделали ничего дурного», — сказал он. «Вы полностью правы. Мы живем отнюдь непросто. Я много работал, чтобы подарить матери дом и обеспечить ей безбедную жизнь, которой она, безусловно, достойна. И все же я подозреваю, что мы с вами росли в очень разных условиях, и мое воспитание не может сравниться с вашим». Наш разговор проходил так легко и естественно, что я чуть было не рассмеялась и не сказала всю правду, чтобы развеять его ошибочные убеждения. Но вовремя остановилась, вспомнив о той Кларе Келли, которой стала теперь, и ограничилась туманной фразой: «Боюсь, вы сильно переоцениваете мое воспитание, сэр. Мое детство и юность проходили не в роскоши, а в упорной учебе. Я даже не покривила душой. Отец заставлял нас учиться с молодых ногтей, желая, чтобы все три его дочери выросли образованными». В глазах мистера Карнеги вспыхнули торжествующие огоньки. «Значит, я все-таки прав. Вам и правда досталось богатое наследие». В надежде увести разговор от себя, я решила вернуться к теме поэзии. «Как я поняла, Роберт Бернс — ваш любимый поэт, мистер Карнеги?» «Нет лучше поэта для сына Шотландии. А у вас есть свои предпочтения?» «Я уже очень давно не вела интеллектуальных бесед с кем бы то ни было, и поэтому не сразу нашлась с ответом. Мне нравятся многие поэты, мистер Карнеги, но больше всего я люблю стихи миссис Элизабет Барретт Браунинг». «Я слышал это имя и читал несколько стихотворений, но, честно признаюсь, не являюсь знатоком творчества миссис Барретт Браунинг. Есть ли какое-то стихотворение, которое особенно дорого вам?» «Это сложный вопрос, мистер Карнеги. Каждое ее произведение — истинное сокровище. Но если бы мне пришлось выбирать что-то одно, я назвала бы «Аврору Ли». Только это не стихотворение, а большая поэма в 9 книгах». «В 9 книгах?» — воскликнул он. «Ваше любимое стихотворение занимает аж 9 книг? Бесподобное произведение, полагаю». Я рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Так и есть». «Что привлекает вас в «Авроре Ли»?» Я надолго задумалась, выбирая наиболее безопасную из всех провокационных социально значимых тем, затронутых миссис Барретт Браунинг в «Авроре Ли», поднимающих прежде всего вопросы о препятствиях, которые вынуждены преодолевать женщины, чтобы быть независимыми в мире, где доминируют мужчины. Я вовсе не хотела шокировать мистера Карнеги. Наверное, сила характера главной героини, писательницы по имени Аврора и ее стремление к знаниям. «Понятно. Вы отождествляете себя с ней?» «В какой-то мере. Не желая углубляться в довольно рискованную тематику Авроры Ли, я решила перевести разговор на личность самой поэтессы и ее убеждения, которые, как мне было известно из подслушанных разговоров, разделяли и Карнеги. Мне также близки личные взгляды миссис Барретт Браунинг, в частности, ее призывы к отмене рабства. Мистер Карнеги серьезно кивнул. «Я полностью поддерживаю такую позицию. Указ президента Линкольна, его прокламация об освобождении рабов вдохновила меня написать собственный манифест против рабства». «Значит, в этой войне вы выступаете на стороне Союза Северных Штатов?» «Так и есть, мисс Келли». Он слегка приосанился. «В самом начале войны мистер Скотт, тогдашний помощник военного министра по департаменту перевозок, вызвал меня в Вашингтон и назначил своим помощником в области железнодорожного и телеграфного сообщения. В нашу задачу входило обеспечить бесперебойную работу транспорта и телеграфа для военных нужд». «Это достойная служба, мистер Карнеги. Я уверена, что в этой должности вы принесли больше пользы союзной армии, чем если бы сражались на поле боя. Я хотела сделать ему комплимент, но он поморщился, словно его покоробили мои слова. Видимо, его служба, как мне казалось, действительно важная в военное время, не считалась такой уж достойной среди его окружения». «Это и правда большая честь — послужить с пользой стране, которой я стольким обязан. К тому же эта работа дала мне возможность завести личное знакомство с президентом Линкольном. Он иногда приходил к нам в контору и сидел за столом в ожидании ответа на телеграммы. Разумеется, я и теперь помогаю делу Союза своими усилиями по укреплению литейной промышленности и расширению производства железных изделий. В военное время спрос на железо велик, и мои предприятия, наряду со многими другими компаниями, удовлетворяют его». Кондуктор прошел по вагону и объявил: «Следующая остановка — Хоумвуд». Мы с мистером Карнеги поднялись со скамьи. Это была самая быстрая и приятная поездка из центра Питтсбурга до дома, сказал он. «Благодаря вам, мисс Келли». На выходе из вагона он подал мне руку, словно я настоящая леди, а не горничная в его доме. Когда мы спустились с платформы на Рейнольдс-стрит, я чуть отстала и пошла сзади, как привыкла ходить с миссис Карнеги. Однако, в отличие от своей матери, мистер Карнеги не устремился вперед в своем темпе, а сбавил шаг, чтобы идти вровень со мной. «Расскажите еще что-нибудь о миссис Барретт Браунинг», — попросил он. Непринужденно беседуя о поэзии, мы дошли почти до конца Рейнольдс-стрит и уже приближались к Ясному лугу, когда я увидела идущую нам навстречу элегантно одетую барышню, которую я, кажется, знала в лицо. Заметив нас, она замедлила шаг и во все глаза уставилась на мистера Карнеги. Он, очевидно, тоже узнал ее, остановился и приподнял шляпу. Деваться мне было некуда, да и не пристало служанке бросать хозяина одного посреди улицы, поэтому я осталась стоять рядом с ним, опустив взгляд. Мистер Карнеги сказал: «Добрый день, мисс Аткинсон. Как всегда, очень приятно вас видеть». Теперь, когда он назвал имя, я вспомнила ее. Незамужняя дочь доктора Аткинсона, одного из соседей Карнеги. На моей памяти она трижды бывала в гостях у моей хозяйки. На одном чае и двух званых обедах. Миниатюрная, хрупкая, острая на язык, с тонкими и мелкими чертами лица и очень красивыми волосами цвета вороного крыла. Мисс Аткинсон, однако, не отличалась особенной миловидностью. Ее семейное положение, вернее, отсутствие такового, не раз обсуждалось хоумвудскими дамами на чаях и обедах, на которых она не присутствовала. «Это вы, мистер Карнеги? Я вроде бы вас узнала, но вы меня обескуражили», — проговорила она. Я по-прежнему смотрела себе под ноги и не видела ее лица. Но в голосе ее явственно слышался едкий сарказм наряду с нотками кокетства. Мистер Карнеги ответил в своем обычном доброжелательном тоне. «Прошу прощения, мисс Аткинсон. Мне больно думать, что я, сам того не желая, мог вас чем-то обескуражить. Подскажите, что я сделал не так, чтобы впредь такого не повторилось?» «Дело в том, мистер Карнеги, что я никогда прежде не видела, чтобы мужчина, живущий на Рейнольдс-стрит, шел по бульвару бок о бок с горничной и увлеченно с ней беседовал. Поэтому и не узнала вас сразу». Мисс Аткинсон хихикнула, как будто сама эта идея казалась ей крайне нелепой. Я затаила дыхание в ожидании реакции мистера Карнеги. Возможно, вся доброта, которую он проявлял ко мне в вагоне Конки и в своем доме, сразу исчезнет, столкнувшись с осуждением со стороны знакомых из высшего общества. Может, честолюбивое стремление подняться из низов было для него превыше всего остального? У его матери, моей хозяйки, такое стремление, безусловно, имелось. Его прежде мягкий, приветливый голос вдруг сделался ледяным. «Я искренне не хотел вас огорчить, мисс Аткинсон, но все же не буду просить извинений за то, что увлекся весьма интересной беседой о миссис Элизабет Барретт Браунинг с мисс Келли». Он повернулся ко мне. «Мисс Аткинсон, имею честь представить вам мисс Келли». Я сделала глубокий реверанс, не отрывая взгляда от земли. Мое положение в доме Карнеги было весьма неустойчивым, к тому же строилось на обмане. И я не желала ставить себя под удар, проявив непочтительность по отношению к даме из круга хозяйки, пусть даже при негласной поддержке ее обожаемого старшего сына. «Добрый день, мисс Аткинсон», — сказала я, по-прежнему не поднимая глаз. Я старалась держаться как можно скромнее, чтобы она не посчитала меня дерзкой. «Добрый день, мисс Келли», — произнесла она ледяным голосом. «И вам тоже доброго дня, мистер Карнеги». Я подняла глаза только тогда, когда услышала звук ее удаляющихся шагов, и тут же встретилась взглядом с мистером Карнеги. «Спасибо, сэр. Я очень вам благодарна». «Мисс Келли, вы не должны меня благодарить за нормальное человеческое отношение, ведь вам выказали явное неуважение. Меня воспитывали деды, которые всегда презирали аристократию и возмущались несправедливым обращением с простыми людьми. Они разделяли политические убеждения чертистов, столь непопулярные среди британских правителей, и выступали за равные права для богатых и бедных. Я не буду стоять в стороне и молчать, когда в нашей демократической Америке звучат дискриминационные замечания, унижающие человеческое достоинство». Он сделал глубокий вдох. «Но вернемся к миссис Браунинг». И мы продолжили наш разговор о поэзии. Но, подойдя, наконец, к Ясному лугу, с его двумя разными входами для хозяев и слуг, мы уже не могли притворяться, что между нами не существует никакой классовой пропасти. Когда мистер Карнеги направился к лестнице главного входа, я сделала ему реверанс и сказала: «Доброго вечера, сэр». И прежде чем он успел ответить, развернулась и поспешила за дом, к двери для слуг.